и вспоминать не хочется. Один срам. Отец оттуда едва голову унес. Княжичам сопутствовал равномерный ритм городской стены с чередующимися башнями, воротами, кое-где с церквами над ними. Каменные декоративные кресты на стене, маковица церквей — все это сурово, живописно, неприступно. За укреплениями жило более 40 тысяч горожан, да еще монастыри, да пригороды. В Новгороде и вокруг него был 21 мужской и женский монастырь, втрое больше, чем во Владимире, а в отчем Переяславле всего один. Есть среди них и такие, что известны и в Суздальской земле, например, Хутынский. Из него вышло немало видных деятелей аристократического монашества, в том числе Добрыня Ядрейкович, автор повести о падении Константинополя. Федор Данилович не уставал повторять своим княжичам: надо знать город, чтоб удержать его зыбкий стол. Стена-то вокруг одна, да не ею держится единство господина Великого Новгорода. Говорят, что на Великом мосту прежде сталкивались только жители противолежащих сторон. Теперь не так. Расположенный на Софийской стороне Наревский конец с его аристократической прусской улицей нередко поддерживает торговую, а межи разделяют уже не стороны города, а проходят по частоколам усадеб одной и той же улицы. Новгород не так уж твердо спаян. Есть в нем как бы изолированные поселки. На Софийской стороне, между Людиным и Наревским концами, лежит малонаселенное Загородье, лишь окаймленное Прусской и Чудинцевой улицами, между собой почти не соединенными. Да и на торговой стороне концы Славенский и Плотницкий тоже разделены. Все эти внутренние швы должен различать княжич и уметь использовать. Конечно, если задумает здесь усидеть. Ведь не только стены города замкнуты для суздальских дружин, но тут даже календарь свой. Не как у людей. В Суздальщине год считали и праздновали с 1 сентября, а в Новгороде с 1 марта. Здесь люди как будто и жили быстрее. Все дома смотрели на Александра. Богатые отсвечивали стеклом и слюдой, бедные тускло мерцали окошками, затянутыми рыбьим пузырем. К богатым подается вода по отводным трубам из деревянных долбленных колод длиной до 8 метров. Бедные тянутся к колодцам и реке. Богатые дворы мощены, скот в открытых загонах, бедные тонут в грязи. У богатых сады, и цветут ирисы. Дома новгородцев в большинстве деревянные, двухэтажные, украшенные резьбой. Улицы вымощены плотно скрепленными толстыми плахами. Самодовольные новгородцы говорят, что плах этих под землей не один слой, а больше десятка, что улицу Великую начали мостить еще при великой княгине Ольге в 953 году, когда ни Владимира, ни Ростова и в помине не было. Вечевая площадь испокон веку мостилась коровьими челюстями с обрубленными выступами. Никто не знал почему, но обычай жил. Улицы полны шумного народа. Кругом ремесленный и торговый люд, озорной и деловой. Город Садко Сытныча и Василия Буслаева. Смерды, как и на Суздальщине, в короткополых выжиголен кафтанах и в матерчатых закругленных шапках со светлыми косыми отворотами. Правда, здесь они не в лаптях,